так стоял бы и смотрел всю ночь. Но Беломор не успел насладиться зрелищем. Тело его хранения, Генофонда, спиной к нему пошла к ложу, и Беломор едва вспомнил, что сейчас он должен покинуть императорские покои. Он бесшумно вышел из-за двери и скрылся в коридоре. Все получилось так, да не так. Увы, заговорщики против нравственности забыли про маленькое зеркальце над императорским ложем. И императрица Генофонда увидела в этом зеркальце кравшегося из спальни Беломора. «Вот так раз», — подумала императрица, — «нифига себе!» Но виду она не подала и до конца исполнила свои супружеские обязанности. Вообще-то Генофонде изрядно надоело спать с вечно пьяным кардонвалом. Ее в юности выдали за этого пьяницу по воле родителей. Но любой барвар с центрального рынка был не лучше ее супруга. Во всяком случае, не хуже. Ничего хорошего. Вечно грязные носки, смрадное дыхание с оттенком банановой гнили. В животе урчит от обжорства. Удовлетворив свою похоть, засыпает, не успев удовлетворить жену. А сегодня совсем ошалел. Показал иноземцу обнаженную супругу. Генофонда происходила из знатного древнего рода, из двухмерного Харрея, и такое оскорбление вынести не могла. Стыдоба! Он меня опозорил, — с гневом думала императрица. Какой позор! Что люди скажут, если узнают? Ему это так даром не пройдет. Уже захрапел, подлец? Кинжал! Убью! Где кинжал? А этот телохранитель, он уже больше месяца охраняет меня, а еще ни разу не вытащил свой природный обнаженный меч. Убью. Кинжала под рукой не оказалось, и это хорошо, потому что императрица, одумавшись, решила отомстить за свой позор чужими руками. Она бесшумно выскользнула из постели, подмылась и ушла в свои покои, где долго не могла заснуть. «Спокойно, спокойно, спокойненько», — уговаривала себя Генофонда. «Считай комаров. Один комар, два комара, три комара, стая комаров. Утро вечера мудренее». Утром императрица облачилась в свой брезентовый балахон и, не надевая паранджи, дернула колокольчик и вызвала Беломора. Телохранитель тут же явился и потерял дар речи. Ведь ночью он смотрел на императрицу с тыла, а теперь впервые видел лицо сохраняемого объекта. Это лицо было прекрасней всех женских лиц на свете. О мужских харях и говорить нечего. Глазки, губки, носик, шейка. Рафаэлева Мадонна. Особенно хорош был подбородочек с соблазнительной ямочкой, так бы и облизал. — Ну, что уставился? — спросила Генофонда. Беломор облизнул пересохшие губы. — Посмотрел? Хорошо посмотрел. Беломор вдруг с ужасом понял, что императрица вчера вечером видела его за дверью. «Насмотрелся!» — повысила голос Генофонда. «Теперь перед тобой два пути на выбор. Или ты возьмешь кинжал и убьешь кардонвала. Можно и калибр 97 12 сотых, чтобы меньше мучился. А потом возьмешь меня в жены и станешь императором абарваров. Тогда ты сможешь каждый день не из-за двери разглядывать то, что тебе так нравится. Или я сейчас пойду к кардонвалу, соблазнившему тебя на эту непристойность, и тогда умрешь ты. Мой позор должен быть смыт кровью одного из вас». Пораженный ее словами, Беломор сначала не знал, что ответить, а затем стал молить императрицу не принуждать его к такому страшному выбору. Так пишет историк-аркеолог из Ямбического триметра. «Ваше императорское величество!» — в сильном волнении сказал Бел-Амор. «Я должен был увидеть ваше тело только лишь для того, чтобы лучше его охранять». «Расскажешь это своей бабушке!» — вскричала Генофонда. «Ваше величество! В моем цивилизованном мире не принято убивать людей, разве что на войне. Смертная казнь запрещена. Убить человека считается большим позором, чем увидеть обнаженную женщину. Да в чем дело? Никакого сравнения быть не может. Смерть и обнаженная женщина. Наоборот, в наших мирах женщины с удовольствием сбрасывают с себя все одежды, чтобы мужчины с таким же удовольствием их разглядывали. Это называется стриптиз». «Какой ужас! Какое варварство! Нет, лучше смерть!» Генофонда была непреклонна. Ее позор должен быть смыт кровью одного из обидчиков. Как вдруг из-за неприкрытой двери появился сам Карданвал. Но он был бледный. Нет, белый, как смерть. Император услышал повышенные голоса в покоях императрицы. И не замедлил подслушать все, что говорилось выше. Сильнейшего бодуна его качало, в животе урчало, голова тряслась, язык заплетался, руки дрожали, ноги отнимались. Жалкое зрелище. «Прежде чем вы меня убьете, — с трудом проговорил император, — прежде чем вы меня убьете, — повторил он, — и заплакал пьяными 40-градусными слезами банановой браги. «Убей его!» — приказала Беломору безжалостная императрица. Беломор отрицательно покачал головой. «Тогда ты убей его!» — приказала императрица супругу. Ну, это уж было совсем невозможно. Карданвал тоже хотел отрицательно покачать головой. Но голова так тряслась, что развернула его тело вдоль оси, стукнулась о дверной косяк, корона свалилась на пол, а тело императора выпало в коридор. Слуги, катившие по коридору новую 16-ведерную бочку бананки, в почтении застыли. Опять его величество набрались. И тут императрицу озарило. «Тогда смертельная дуэль!» — сверкая глазами, вскричала Генофонда. «Кто кого перепьет? До конца, до смерти!» И приказала слугам катить бочку в императорскую трапезную.